Глава 15. Сколько времени осталось? Отчаянно моргая, чтобы унять предательские слезы, спросила у Антара. Сутки, может, двое, процедил побледневший воин. Что с ним творилось, могла только представить. Но Антара рассказывала о клятве, что связывала его отряд, а теперь меня. Этих сармийцев отобрали как самых лучших, искусных воинов, не знающих усталости и не имеющих равных в битве, и ни разу не опорочивших честь имени. Потеря хозяина грозила смертью, позором, гибелью семьям, потому что Шеймир да Хтанг не ведал жалости к предателям и клятвопреступникам. Сколько человек выбралось из ловушки? Есть раненые? Кто выжил из пассажиров? Волнение, чувство вины и страх я старалась скрыть, спрятать. Лучше всего для этого подходило какое-нибудь дело, занимаясь которым отпускало бессилие от осознания того, что от тебя ничего не зависит. 8 человек, включая Ирнейца, Нериша. О судьбе 2 воинов ничего не известно. Думаю, они найдут нас позже, как только доставят Месси Наар с детьми в Хаштар. С ними все в порядке? Почти сутки пути без еды, с маленькими детьми. Выдержат ли дорогу? В сидельных сумках хранится недельный запас продуктов, возразил сармиец. Дети замедлят движение, но даже с учетом частых остановок до Хаштара доберутся к вечеру. Караван движется медленнее верховых всадников, да и путь их лежит по наезженной дороге. Волноваться не о чем. Что касается сармийцев, ранена половина состава, однако им уже оказали помощь жрицы Иллеры. Через неделю на ногах будут. Царапины. Небрежно фыркнул Антар. Насчет остальных ирнейцев не знаю, кто выжил. Из тех, кто оказал сопротивление, полегли все. Пассажиров, как я заметил, не трогали, пугали больше. Получается, в лагере могли остаться живые, раненые? Надо послать помощь, пожалуйста, умоляюще посмотрела на мужчину. Не волнуйтесь, Рейфа Лейлин. Дахтияр и Сарнат ушли сразу, как только убедились, что вы в безопасности. Что-то не так? Подозрительной выглядела кровожадная ухмылка сармийца. Он как будто сожалел, что не отправился с теми двумя. Обозник нарушил слово. Антар передернул плечами, сомкнул пальцы на рукояти меча. Воины не вернутся, пока не покарают предателя. «Лерт Ротан? Думаете, он нарочно обрек на гибель доверившихся людей?» В голове не укладывалось. Тот же Нериш отзывался о хозяине с уважением. Не сами же сармийцы, стоящие в карауле, перерезали себе глотки. Их врасплох не застать, так что без магов не обошлось. Но и тем не проникнуть за сигнальную сеть без лазейки. В Хаштаре возле Ротана крутились подозрительные личности, и продукты тот закупил дешевые, будто знал, не пригодятся. Ваш знакомый обмолвился, что фураж гнилой. Мы рассчитывали, нападение будет позднее. Однако враг ударил на первой же ночевке. Не ожидала от скупого на эмоции воина столь длинной речи. Видно, накипело у Антара, раз так разговорился. Это же уму непостижимо. Столько дней жить бок о бок, делить кров и пищу с людьми, которых обрек на гибель. Каким надо быть гнилым человеком, чтобы каждое утро здороваться, улыбаться и решать повседневные вопросы, а самому замышлять преступление. Я не сторонник силового решения проблем и верила, жизнь сама накажет плохих людей. Однако сейчас сгорела праведным гневом и искренне желала с армейским воином добраться до злодея и покарать, как того требует закон. «Вы не ответили, можем ли мы облегчить состояние Рефа на Атара?» Старик, погрузившийся в беспамятство, захрипел. «Что угодно, пожалуйста. Риифа Лейлин, все возможное и так уже сделано. Обильное питье и обтирание облегчат симптомы, но ни магия, ни зелья уже не помогут». «Если бы только могла что-то сделать. Просто будьте рядом, Риифа. Никогда не видел хозяина более счастливым, чем в те дни, когда он встретил вас», — посоветовал Антар. «И я поверила». Уцепилась за возможность быть полезной и приложила к этому все силы. Реф Наатар прожил еще 3 дня, вместо прогнозируемых 2 суток. Я перебралась в комнату больного, дневала и ночевала у постели. кормила с ложечки, поила бульоном и отварами, что приносили молчаливые жрицы. Антар практически не покидал пост, только расположился снаружи комнатки. А еще он обмывал хозяина, помогал с туалетом, переодевал. Я бы тоже справилась, но тут сам Рев воспротивился, что не нужно молоденькой девушке возиться со стариком. Мы много разговаривали с Наотаром. Вернее, говорила я, а Рев слушал и слушал, сжимая мою ладонь ослабевшими пальцами. Риифа Лейлин. Два или три раза в сутки у старика случались моменты просветления, и тот отвечал на вопросы или отдавал распоряжения. Вот и на утро третьего дня Наотар посмотрел ясным взглядом, стиснул руку. «Я знаю, что сегодня умру, но не это огорчает меня, не смерть. Я прожил длинную жизнь, хорошую, насыщенную событиями и совершенно разными людьми. Единственное, о чем жалею, что не встретил вас раньше. Вы вернули те годы, когда был по-настоящему счастлив. Удручает лишь, что с моим уходом вы останетесь беззащитны перед чужим миром. Вы не Джейни, хотя долгое время так казалось. Не желаю вам той дороги, по которой прошла моя мать. Дневник открыл глаза на непонятные ранее вещи, и теперь я еще больше восхищаюсь силой духа и железной волей этой великой женщины. Вы станете такой же, если пройдете подобные испытания, но будете уже не Лейлин и даже не Ольгой, а потому хочу подарить выбор, которого не было у матери. О чем вы говорите, Рев Наотар? Пока старик отдыхал после продолжительного монолога, промокнула ему лоб влажным полотенцем, напоила отваром. Антар, позвал сармеец верного помощника, принеси ту самую шкатулку. Воин кивнул и ненадолго исчез. Появился, как обычно, тихо. Возник рядом, будто из воздуха соткался. Рев Наотар, я принес, что вы просили. С поклоном протянул шкатулку хозяину. «Отдай Риифе Лейлин», — распорядился Рев. «И подожди за дверью. Возможно, позже понадобишься». Антар исполнил приказ и вышел, плотно затворив за собой дверь. «Открой», — попросил меня старик. «И прежде чем отказать, выслушай, пожалуйста». Я кивнула и аккуратно повернула декоративный затвор на лакированном ящике. Запиралась та на самом деле магией, что заметно по магической вязи рисунков и инкрустации рубинами, лучшими накопителями. Внутри обнаружила комплект драгоценностей, состоящий из диадемы, браслета, колье и сережек. А еще свернутый в свиток старый пергамент, запечатанный сургучом и личной печатью Дахтанга. Камни в украшениях сверкали так, что слепило глаза. Подобной красоты в жизни не видела, как и бриллиантов такого размера и цвета. Может, это местный минерал, рождающийся в недрах Аэртанской земли? Или наследие эллеров, способных выращивать изумительные кристаллы? Рев Наотар. Это восхитительное чудо, достойное королевы, стоящее баснословных денег. Я не смогу это принять. Такие драгоценности передают из поколения в поколение, а не дарят малознакомым мес. Это должно храниться как семейная реликвия. Я не... Лейлин, вы невнимательно слушали информацию о традициях Сармии. Наотар снова закашлялся, глотнул отвару, заботливо подданного мной, и продолжил. «Это не подарок, а предложение. Я предлагаю вам стать Риифой Дахтанг, только в качестве первой жены женщина может владеть фамильными драгоценностями дахтангов». «Но как же это подло пользоваться таким моментом? Вы же знаете, я привязалась, полюбила вас как друга, доверилась. Чувствую, что и во мне вы видите кого угодно. Мать, дочь, сестру, но не супругу. Брак — это союз с любимым мужчиной, а не фарс и не источник выгоды. Джейни сказала, что откажешься, и снова оказалась права. Сантайские адаманты не имеют цены, ты не ошиблась. Такие украшения носят королевы, потому что созданы они мастерами древности. Не откажи умирающему старику в просьбе. Дай в последний раз полюбоваться на сияние адамантов, на самой прекрасной златовласой Эллере, с которой свела судьба. Кто же откажет другу на пороге смерти? Вот и я не смогла. Хотя бы примерить такую роскошь, владелицей которой никогда не стать. Зная, как сармийцы восхищаются светловолосыми женщинами, сняла платок и распустила волосы. Не отличались те чистотой после спешного мытья в прохладной мыльне. Да и сама третьи сутки спала урывками, но это не помешало Наатару восхищенно охнуть. А уж когда драгоценности легли на предназначенные для этого места, да засияли, стоило попасть на них лучам айртанского солнца, то и вовсе превратился в истукана. Снова закашлялся, да так, что пришлось срочно отпаивать Рефа отваром. «Прости, Лейлин», — завладев моей ладонью, прокаркал старик. «За что, Реф Наатар? Мне было неловко от того, что невольно любовалась браслетом на руке, ловила зайчиков. Для любой женщины драгоценности особенная тема, а уж такие подавно. Зависти или жажды обладания сокровищем я не испытывала, но восхищаться неповторимой игрой лиловых бриллиантов не переставала, потому не сразу сообразила, как Реф Дахтанг воспользовался моим доверием. За то, что вы теперь по праву можете называться Риифе Лейлин Антарон Наатар Селейдар Дахтанг». В довершении сармиец снял с изрядно похудевшей руки перстень-печатку и надел ту на мой средний палец. Дорогая магическая вещица тут же ужалась до нужных размеров и радостно сверкнула знакомым лиловым цветом. Что делать? Злиться, паниковать, бросаться обвинениями? Наатар с таким отчаянием наблюдал за мной, что не выдержала и расплакалась. «Зачем? Прости, Лейлин, что обманом заставил принять дар Риифы. Ты упряма, честна, благородна и слишком доверчива. Замужем пробудешь меньше суток, ну а статус вдовы в Рейфате даст право выбора. Но ведь это неправда. Я всего лишь примерила украшение. Это не может считаться обрядом. В дневнике Джейни описывала свадьбу. Грандиозное событие. В главном храме и при стечении толп народа Антарон назвал женщину Риифой и... Осознание, что нахожусь в храме Иллеры, а остальные атрибуты в виде роскошного шествия и чествования толпы, банальный декор, заставило замереть с раскрытым ртом. Выдохнула. Мысленно сосчитала до 10. Дело ведь не только в брачном обряде. О каком выборе вы говорили, Реф Наатар? Пожалуйста, я должна знать. Эти драгоценности... Пережив приступ удушающего кашля, Реф продолжил. Принадлежали Иллере, которую сармийцы почитают как богиню. Женщина невероятной красоты, ума и одаренности. Последняя из чистокровных представителей ушедшего народа. Набор украшений создан великим мастером, который положил к ногам прекрасной Эллеры душу, вложенную в невероятную работу. Не будучи магом, Ариф силой любви создал уникальный артефакт. Так говорит легенда. На деле, полагаю, артефактом драгоценности сделала сама Эллера. Она из последних Эллер, что предпочла остаться на Айртане и прожить до конца человеческих дней. Большинство сородичей покинули временный дом, чтобы уже не вернуться. Иллера и Ариф стали основателями Рейфата, если ты еще не поняла. Артефакт настроился на тебя, потому что распознал древнюю кровь. Он приведет к тому, кто предназначен судьбой. А выбор в том, что никто не принудит больше к браку. Только ты примешь окончательное решение. Воспользуйся перстнем и открой свиток. Это свадебный подарок. С благоговением коснулась сверкающих камней на браслете. Ощутила тепло и уверенность, которая внушала завораживающее сияние. Бесценный дар, сделанный от чистого сердца, с древней историей и красивой легендой. Считать ли в этом случае поступок Рефа нечестным? Наоборот, полагала обманщицей себя. Никакой древней крови в помине не было. Я просто пришла из другого мира. А с Наотаром знакомы месяц, слишком мало, чтобы вручать редкое сокровище в чужие руки. Достойно ли такого доверия? Подарок все-таки открыла. Подрагивающими от волнения пальцами взяла хрупкий пергамент и приложила перстень к углублению в красном сургуче. Аккуратно раскатала рулончик, разгладила лист и с изумлением обнаружила колонки цифр. «Что это?» – вопросительно уставилась на старика. «Джейни сказала, ты поймешь. И последнее напутствие. Слушай собственное сердце. Оно поможет сделать правильный выбор». «Если это недостающие данные для расчета портала...» «О!» По коже зуд пошел от нетерпения поскорее вставить новые значения в формулы и найти путь домой. Рефнаатар. Ноги не держали от пережитых треволнений, опустилась на пол. Стиснула ладонь старика, прижалась к ней щекой. «Спасибо!» «Тебе спасибо, Лейлин, что наполнила последние дни жизни смыслом. Пора». Ослабевшей рукой Наотар сдернул крестик с шеи и вложил в мою ладонь. «Прощай, Лейлин Антарон Наотар Салейдар Дахтанг. Пусть твоя жизнь будет долгой и счастливой. Мне же пора на встречу с Джейни. Она обещала». «Что?» Сквозь слезы, застилающие взгляд, посмотрела на старика. Но тот замер, широко распахнув глаза. На губах застыла вечная улыбка. «Нет, Наотар, не уходи, пожалуйста!» На крик в комнату ворвался Антар. В обеих руках сверкали кривые мечи, а решимости покрошить врагов было столько, что невольно отпрянуло подальше. Отдать должное, разобрался тот в ситуации сразу. А может, был готов к тому, что увидит. «Риифа Лейлин Дахтанг, рад служить вам», — бухнул кулаком по груди. «У сармийских воинов, наверное, в этом месте синяки не проходят. С такой силой себя молотят. Прикажете позаботиться о теле Рефа Наотара?» «Конечно». О традициях погребения сармийцев, к сожалению, ничего не знала. «Я бы хотела проводить супруга по сармийским законам. Что для этого нужно?» «Доставить Рефа в Раданг и поместить в родовую усыпальницу. Тело подготовят жрицы и леры, а мы раздобудем повозки. Отдохните, Риифа Лейлин, я обо всем позабочусь». Антар проводил меня до комнаты и оставил на попечение служительницы храма. Единственное, на что хватило сил, это посетить мыльню и завалиться спать. Драгоценности сняла, сложила обратно в шкатулку и отдала воину. Если тот уже оберегал сокровище, то пусть и дальше хранит подальше от недобрых взглядов и помыслов. В храме Элеры пробыли еще неделю. За это время жрицы запечатали тело Наотара магией, провели необходимые обряды. Для перевозки из Хаштара пригнали специальную траурную повозку. Антар, правая рука Рефа, а теперь, похоже, и моя, предусмотрел все. Направил людей в город, чтобы закупили необходимые для дальней дороги вещи и продукты. Сообщил в Рейфат печальную весть. Поставил в известность власти Хаштара о творящихся под носом безобразиях. Покарал предателей, о чем с гордостью доложил на третий день. Признаться, от подробностей волосы на голове встали дыбом. Горцы не сдавались в плен живыми, а потому для Арифа везли отрубленные головы. Страшные трофеи разместили в траурной повозке. Помимо усопшего Рефа, в стеклянном гробу там перевозились личные вещи, любимые книги, бытовые мелочи, оружие. Лерда Ротана, закованного в цепи, держали там же. Это его кара, день и ночь находиться наедине с тем, кого предал, и завидовать мертвым сообщникам. Потому что в Раданге обозника ожидали пытки и публичная казнь. Я заикнулась, что жестоко так поступать, не по-человечески. На это Антар невозмутимо напомнил, сколько человек погибло по вине Лерда. Пусть молит богиню о том, чтобы Ариф не приказал найти и вырезать семью. Арифу Шеймиру и так не нравились ежегодные отлучки верного советника. Слишком ценил чутье старого Рефа и его неподкупность. Известие о смерти Наатара привело правителя в ярость. Он уже выслал отряд воинов навстречу траурному каравану и выразил желание познакомиться с Риифой Дахтанг. Скоропалительная женитьба, да еще в столь почтенном возрасте, выглядела подозрительной. «Я бы и рада отказаться от встречи с Арифом, сбежать в Райдон, затеряться среди жителей и начать сначала. Да только путь мой как раз лежал в Раданг». Первые два дня после ухода Рефа я только и делала, что спала, плакала и снова спала. В следующие пять с головой погрузилась в расчеты. Наатар сделал поистине королевский подарок. Цифры, записанные под диктовку Джейни, были ничем иным, как координатами порталов, через которые в разное время на Айртан приходили иномирцы. Ближайший переход откроется в столице Рейфата через 2 месяца и 4 дня. Второй – в Райдоне, в захолустной деревеньке, уже через 1,5 года. Третий – в Гриэле, на том самом месте, где вышла я, но по истечении 10 лет. Опасности Рейфата уже не страшили, как прежде. Воочию убедилась, сармейцы люди слова, на них можно положиться. К тому же путешествием в далекую Сармию отдавала дань уважения человеку, без которого возвращение домой было бы невозможным. Мне и за 3 жизни не найти той информации, что записала Джейни. Что стало с людьми, попавшими на Айртан за последние 100 лет, неизвестно. Личностей, подобных великой Риифе-предсказательнице, в истории Сармии не встречалось. Быть может, попаданцы гибли, не сумев приспособиться к новым реалиям, или растворились среди коренных жителей и предпочли забыть о земном прошлом.